Глава 20. В ночь перед отплытием из Ильмалана Вика долго не могла уснуть. Искушение расправиться с двумя мразями, особенно с той, что в главном кабинете ратуши хладнокровно истязала служанку, а затем организовала отравление Сакрифа, буквально распирала попаданку. «Нет, ну какая сука, а?» – сказала она, глядя в потолок с грубой, безвкусной лепниной раскрытыми глазами, в которых не было ни капли сна. «Убью, не откладывая на потом». Попаданка хотела подумать о чем-нибудь более приятном, например, как за два дня они с Баркой и Миокой, бросившие на время ради такого случая своего мужа, обошли множество магазинов и лавок, взобравшись на высокую властную вершину, Вика уже стала забывать такие приятные для любой девушки или женщины вещи, как шопинг, и вот выдался случай вспомнить, но сознание упорно возвращало ее к мыслям о мести. Капитан даже не почувствовал и не узнал, что его отравили ядом на так понравившемся ему обеде во дворце республики. Вика своему офицеру ничего говорить не стала. И когда на следующий день к нему в гостевой особняк прибыла целая делегация из 5 членов совета, среди которых оказалась и Ювигалия, принял их с искренним радушием. В большой гостиной, где Сакриф принимал гостей и вручил главе совета Ретавису рекомендательное письмо канцлеру-повелительнице, написанное на еще очень редкой в этих краях орденской бумаге, организаторша убийства орденского офицера не могла сдержать недоумения и злости при виде довольного, пышущего здоровьем капитана орденского корабля. Впрочем, ее эмоции были заметны и понятны только Вике. Остальные присутствующие слишком увлеклись разговором, чтобы смотреть на покрывшуюся пятнами Ювигалию. «Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», – так бабуля учила внучку, которой впоследствии предстояло погибнуть и оказаться в другом мире и в чужом теле. Однако прибить двух советников республики в момент, когда в городе гостят орденцы, однозначно навести подозрение на свою организацию. «Простите меня, хозяйка», – испуганно прошептала служанка. Как только до этой молодой женщины дошло, кому она на самом деле теперь принадлежит, в ней поселился страх. А избавить от него Цану, так звали рабыню, и успокоить ее Вика пока не озаботилась. И без этого попаданке было чем заняться. «Ты-то чего скулишь? Разве я тебя обижу?» Повелительница поправила жесткую подушку и повернулась на бок в сторону притихшей на диванчике Цаны. «Спи давай, не мешай мне думать». В огромном особняке имперского полковника имелось достаточно комнат, чтобы гости расселились весьма вольготно, и попаданка определила своей служанке удобное место. «Знай, дрыхни себе спокойно, а не прислушивайся к бормотаниям хозяйки». Сегодня, еще до замечательного похода по ювелирным лавкам и магазинам одежды, возле сытного рынка Вика опять в скрытии побывала в городской ратуше, переименованной во дворец республики. Она теперь там знала расположение и предназначение большинства помещений, в том числе и рабочих апартаментов всех советников республики. Заодно многое узнала о подноготной дел, творившихся в Ильмалане и вокруг него, стала свидетельницей политических интриг и даже любовной драмы Гелены, младшей из советников, 31-летней вдовы, главы одного из богатейших местных семей кланов, влюбленной без ума в молодого флотского офицера империи, которого скрыла от революционной расправы в своем загородном имении и которого очень не хотела отпускать на юг, к адмиралу Бивиору, сумевшему не дать растащить между враждующими партиями имперский флот. А офицерик тот рвался к своим командирам, заставляя влиятельнейшую торговую аристократку республики реветь на плече старой рабыни, запершись в своем рабочем кабинете революционного центра. К Как ни странно, подслушанное и подсмотренное, кроме, разумеется, страданий несчастной Гелены, вызвало у Вики неподдельный интерес. И не преследуй она сейчас другую цель, то могла бы дать волю своей фантазии и поучаствовать в дележе власти и земель столь славной империи, как Грон. А что? Иметь своего ручного и благодарного ордену императора? Чем не успех? Пусть Олег там жил и у себя надрывает землячок, а она сразу же получила бы на блюдечке готовенькое огромное государство. Но от этой идеи Вика с сожалением отказалась. Дай семеро доделать, довести до ума хотя бы начатое. Там же в ратуше Вика вновь увидела заговорщиков отравителей и стала свидетелем их разговора как раз в тот момент, когда советница Ювигалия собиралась отправляться с коллегами в гости к капитану Сокрифу. «Посмотрю на этого дохляка своими глазами», – смеясь сказала она советнику Флону, своему сообщнику. «У него уже кровь должна со всех щелей сочиться. Посочувствую его болезненным корчам». «Ты, тварь, сама у меня скрючишься», – глядя в улыбающееся лицо этой жестокой женщины, Вика пообещала себе. «Оба сдохните, как вернусь». Вспомнив это свое обещание, попаданка вдруг сообразила, что откладывать месть вовсе и не обязательно. Можно же расправиться с Ювигалией и Флоном, когда чайка отойдет от причалов Ильмалана, и никто уже не свяжет смерть советников с орденцами. «Значит, хозяйка не на меня злится», – прошептала рабыня. «До цены вообще все туго доходило, как до жирафа». Саша, майор из их байкерской компании, рассказал анекдот про то, как военком спросил призывника. «В каких войсках хочешь служить? Тормоз, что ли? Чего молчишь?» Молодой парень почесал в затылке и ответил: «В десанте». Офицер довольно кивнул, записал что-то в блокнот и поощрительно бросил: «Ну вот, а то в молчанку играл». Призывник опять почесал свою обритую голову и нахмурился: «Я не тормоз». Придя в хорошее настроение от придуманного ее плана, как не откладывать расправу над негодяями в долгий ящик, и вспомнив, глядя на вечно заторможенную рабыню, тот давний анекдот из прежней жизни, Вика тихо засмеялась, напугав служанку еще больше. «Глаза закрывай и молчи», – приказала она Цане, – «и считай про себя до ста». «Я не умею», – заплакала рабыня. «Капец, и тут облом!» – вздохнула повелительница. «Тогда просто спи!» Утром боцман Малк постучал в комнату, где Вика слушала рассказы своих соратников об их городских похождениях. Дубок в кои-то веки не подрался и не нарвался на стражу. Значит, урок повелительницы пошел впрок. Зато Клойк отличился, прозевал кошелек, который у него ловко срезали, и не имел даже представления, где именно. Помнил только, что в первой таверне мешочек с четырьмя с чем-то лирами у него был, а вот пришел ли он во второй кабак с ним – нет. В последнем заведении расплачивались Барка за еду и вино и Дубок за гулящих девок. «Это таксист спер», – веселилась попаданка, вернувшаяся к ней вечером хорошее настроение не отпускала и сейчас. «Мне его рожа сразу не понравилась. Ты за нами, Малк?» – спросила она утоптавшегося на входе, как слон, боцмана. «Да, госпожа», – неуклюже изобразил он поклон. «Все готовы идти на корабль, капитан уже». «Я знаю», – поднялась с дивана Вика. С Сокрифом она виделась на рассвете, когда за ним зашли старпом Нолинг и главный трюмный надсмотрщик Фердинг. Капитану еще надо было расплатиться за аренду барака для гребцов и их питания. По правилам, это делали лично капитаны или владельцы судов. На экипаж и абордажников, двинувшихся в порт, попаданки невозможно было смотреть без слез. Вторая партия орденцев погуляла в Ильмалане с не меньшим размахом, чем первая, и вид у людей Сокрифа был сильно помятым, что не мешало морякам пребывать в отличном настроении. «Я рассчитывал, что нас придет проводить кто-нибудь из совета, тот же Удова Скайлан», – сказал повелительнице капитан, стоя у сходней, по которым заходили последние абордажники. «А не видишь, прислали только наряд стражи», кивнул он в сторону четверки городских вояк во главе с сильно пожилым и очень тучным лейтенантом, на котором доспех еле сходился и был стянут по бокам длинными кожаными ремешками. «Зато с офицером!» Попаданка улыбнулась. «Так рекомендательное письмо к Крилану они от тебя уже получили. В том, что сообщение об их желании встретиться с канцлером отправлено голубиной почтой, ты их заверил. Больше ты им не нужен. Волониец сделал свое дело, волониец может уйти», перефразировала она поговорку про Маура и двинулась за Аникаром на чайку. «Не задерживайся, есть разговор». Капитан ее команду выполнил почти буквально. Он даже не обратил внимания на двинувшихся к нему с какими-то словами стражников, взбежал на свой корабль и приказал отдать швартовы. «Я тебя сейчас покину», – объяснил ему Вика. «Выходи из гавани и иди нашим маршрутом. Лик через 10 ложись в дрейф недалеко от берега. Я кое-какие дела завершу в Иль-Малане и догоню вас». «Вика!» Подошла сияющая рыжеволосая барка. «Пойдем, я тебе покажу то платье из Грона. Потом покажешь». Повелительница хлопнула соратницу по плечу и ушла вскрыт. В ратуше в этот день с самого утра словно бы был день открытых дверей. Столько много явилось посетителей. Пришедшие и толпились в коридорах перед дверями чиновников и ожидали приема в апартаментах советников республики. Носились, как угорелые мелкие клерки, иногда важно, в окружении просителей шествовали клерки рангом повыше, робко и незаметно скользили словно тени рабы и рабыни из обслуги. Что называется, шла напряженная текущая работа. Вики штаб молодой революционной республики больше напоминал крупную торговую контору. Будущие жертвы Магини Тень тоже сегодня были загружены делами, но ей они пока были не нужны. Она искала того верного раба-советника Флона, который и являлся непосредственным отравителем и знал, где находится яд отложенной смерти. Вика рассчитывала, что есть еще порох в пороховницах, не весь извели на Сокрифа. Из всех возможных способов устранения пары ильмаланских мерзавцев Вика выбрала тот же, какой Ювигалия и Флон избрали для ее офицера. «Кто к нам с ядом придет, тот от яда и погибнет», – решила она. Старого хромого раба, который повсюду обычно сопровождал советника Флона, попаданка рядом с хозяином в этот раз не обнаружила. Советник принимал двух оптовых торговцев вином, как Вика поняла из их разговора, а с прислужением в кабинете прекрасно справлялась совсем молоденькая бойкая девушка. «Раз хромого здесь нет, – рассудила невидимая гостья, – значит, он или на кухне, или на заднем дворе ближайшей таверны. Уже достаточно времени побыв рабовладелицей, бывшая землянка успела по своим собственным невольникам хорошо изучить повадки обласканных доверенных слуг. На кухне нужного ей раба не оказалось». И Вика отправилась искать ближайший к ратуше кабак, где и обнаружила хромого за одним из столов возле птичника в компании десятка таких же приближенных к хозяевам слуг и служанок. «Какая ты мягкая щуна!» Явно ни на что не годный, как мужчина-раб Флона, тискал дебелую, хорошо одетую, еще довольно молодую тетку с тонким рабским ошейником, сидевшую с ним рядом на скамье. «Отпросись у хозяйки сегодня вечером». «Не знаю», – загрустила щуна. «Она в последнее время не в духе, да я ведь только позавчера у нее отпрашивалась». Трактирщики считали, что деньги не пахнут, поэтому с удовольствием их брали и у невольников, когда тем было чем платить. Для прислуги в питейных заведениях иногда обустраивались даже отдельные залы, но чаще, как в этой таверне, ставились длинные дощатые столы и скамьи возле подсобных строений. Тому, что избалованные рабы предавались разврату, обжорству и беспутству, порой с гораздо большим размахом, чем их хозяева, что чванством и высокомерием привилегированные слуги очень часто превосходили своих господ, Вика давно привыкла. Смотреть на бесстыдство и слушать глупые разговоры, которые сейчас вела между собой челядь, ей совершенно не хотелось. Повелительница, рассудив, что долго старый раб задерживаться не будет, выбрала себе место на заваленке возле забора и вполне удобно там устроилась, пригревшись под летним солнцем. Благо, в отличие от людей, лучики тепла могиню тень вскрытия прекрасно видели и по-доброму ласкали. Как Вика и предполагала, засиживаться хромой старик долго не мог. Даже избалованные и привилегированные рабы не застрахованы от ударов палкой или чем еще, когда зарываются. И уже через гонг он попрощался с компанией распустившихся дармоедов и пошаркал в обход сеновала по проходу между стеной амбара и забором птичника. На выходе из этого прохода раб и получил аккуратный, выверенный удар по голове, лишивший его сознания. Кряхтя, повелительница ордена взвалила тщедушное, но неожиданно тяжелое тело отравителя себе на плечи, тем самым убрав его в невидимость, хоть никакой необходимости в этом и не было. Дальновидением Вика определяла отсутствие возможных свидетелей и прыжком переместилась в неухоженные, заваленные мусором и отбросами заросли, разросшиеся за оградой богатого особняка, почти дворца. Судя по следам, какие-то люди здесь обитали, однако сейчас тут никого поблизости не наблюдалось. Похоже, местные голодранцы сейчас ушли на поиск пропитания. Очухался сволочь. Сидя на корточках перед глядящим на нее мутными глазами хромым слугой Флона, вышедшая и скрытая попаданка извлекла из замаскированных в доспехе ложь две иглы размером с ладонь. «Мне не нужно твое признание в попытке отравить моего. Ты понимаешь, с кем ты, мразь, сейчас удостоился чести общаться? Моего офицера. А вот где хранится тот замечательный яд, я хотела бы знать. Хочешь верь, хочешь не верь, но могиня Тень очень любопытная особа. Да, и поясни мне про концентрацию. Не понимаешь? Вот урод». Какую дозу нужно в бокал вина плеснуть, чтобы гарантированно травануть и чтобы жертва ничего не заметила во вкусе? Вика не знала, имелись ли в навыках настоящих земных ассасинов умение ввести быстрое дознание или нет, но среди тех способностей, что и достались от сущности, было целых 4 школы проведения допросов, взятых явно из разных миров. «Благородная госпожа!» С нарастающим выражением ужаса на лице хрипло начал говорить отравитель, но тут же выгнулся дугой, когда после мгновенного затыкания его рта тряпичным кляпом получил глубокий укол иглой в мошонку. «Ма!» Утробные вопли обездвиженного замедлением раба поглощались кляпом. Церемониться с убийцей Вика не стала, вогнав в его тело и вторую иглу. Уже через какой-то десяток ударов сердца хромой слуга был готов вспомнить все, что угодно. «Только попробуй завыть, когда я выну кляп, и мы тогда с тобой наше садомаза общение продолжим». Перед тем, как освободить рот своего пленника, попаданка наложила на него талику малого исцеления, вернув рабу подвижность и убрав боль. «Так что ты желаешь мне поведать?» Она по своей частой привычке склонила голову на бок. Плача и скуля, старик выложил всю информацию моментально, и больше повелительнице стал не нужен. Восприми Вика ментальность нового мира полностью, она бы не отнесла раба к компании убийц. В ее глазах хромой являлся бы лишь орудием, но девушка по-прежнему оставалась во многом землянкой, и в ее глазах этот старик был человеком, а значит, нес такую же ответственность за попытку убийства Сокрифа, как и советники Ювигалия и Флон. А смерть ее капитану, попаданка уже об этом узнала из подслушанного разговора, предстояла очень долгая и чудовищно мучительная. Впрочем, с рабом она покончила без особой жестокости, но довольно для него болезненно, перевернув хромого на бок и нанеся удар ножом в почку. Цели причинить жертве страдания повелительница не преследовала, она лишь имитировала убийство раба грабителями. Такой укол стилетом ей в свое время показал Малек, подручный ее бандита Шторма, еще когда льстил себя надеждой понравиться госпоже и пытался заслужить Викиного внимания всеми доступными ему способами, пока не был послан великой могиней со своими ухаживаниями довольно грубо, в задницу. Яд попаданка нашла точно там, где указал отравитель, в выемке возле окна перед лестничным подъемом на третий этаж. Теперь ей только оставалось угостить этой отравой пару членов совета. Ну, Флон, понятно, а вот можно ли считать членами Ювигалию или Гелену? Над своей глуповатой пошлостью Вика посмеялась. Даже свершая справедливое правосудие перед убийством, попаданка все еще чувствовала себя не в своей тарелке и иногда забивала свои мысли всякими глупостями. Хотя давно, казалось бы, пора ей было привыкнуть. Флона повелительница угостила ядом еще до обеда. Хозяин хромого отравителя пил вино, которым его угостил советник Ритавис в своем кабинете, где еще и в присутствии худого работорговца обсуждалось комплектование боевых судов новорожденной республики гребцами. Налить, находясь в скрытии, нужную дозу отравы в кубок, который держал Флон, проблем не составило. Однако покидать кабинет Вика не стала торопиться. Подождала, пока сволочной советник допьет вино с отравой до конца. Ювигали уже угостить ядом во дворце республики не вышло. Та отправилась к себе домой, и попаданке пришлось еще тащиться за паланкином 50-летней советницы почти через полгорода. Но и в своем особняке торговка не поспешила за обеденный стол, а отправилась в термы, которые были у нее устроены в отдельном одноэтажном здании. Трое молодых красивых рабов, на взгляд Вики чересчур женственных и к тому же со следами дурного обращения на обнаженных телах, ну да на вкус и цвет товарищи нет, принялись не только мыть советницу, но и ласкать ее различными способами. «Ты, сука, еще и извращенка!» – скривилась невидимая вскрытие госпожа Тень. «Венца, смотрю, наконец-то захотелось. Вот ты молодец!» Пока Вика ждала момента опустошения Ювигалии кубка, злость на советницу у нее сменилась на брезгливость и презрение. Впрочем, желание отменить казнь у попаданки не появилось. Скорее наоборот. Она упрочилась в своем убеждении, что такой мерзавке надо было давно отправиться в чертоги единого. Когда, закончив рычать от наслаждения ласками юноши, советница в несколько глотков допила вино, Вика, посчитав наказание свершившимся, используя пространственную магию, отправилась на север от Ильмалана к побережью. Чайку, лежащую в дрейфе, она застала примерно в том месте, где и ожидала. «Так что там с гронским платьем, Барка?» – спросила Вика, выйдя из скрыта на корме, рядом с братом и сестрой из-за чего-то перепугавшихся. «Хвасталась, хвасталась, а показать почему-то зажала. Боишься, что отберу?»